«Так точно, товарищ капитан госбезопасности!» Чрезмерно бодрыми голосами гаркнули хором присутствующие опера. Как заметил Петраков, Владимира Николаевича в отделе любили, можно даже сказать, просто боготворили. Поэтому ни один из сотрудников не отказался остаться на службе сверхурочно. Сергею парни тоже понравились, с такими он без раздумий пошел бы брать самую махровую банду отморозков, и был бы на все 100 уверен, что никто из этих ребят не подведет в трудной ситуации, и не сбежит. А если понадобится, прикроет от бандитской пули или, как здесь водится, от смертельного заклинания своим телом. А ведь он знал этих парней всего, ничего, одну ночь, а это о многом говорило. А, возможно, вы и правы, ребятки, нехотя согласился с доводами капитана Толоконникова Владимир Николаевич. 5-е сутки без сна. Сколько? Изумленно ахнул Сергей. Как же вы еще на ногах-то стоите, товарищ старший майор госбезопасности? Я бы на вашем месте уже бы сдохнул, вырубился напрочь. Поправился Петраков. Из какого же теста слеплен этот древний и неказистый на вид старичок, подумал он, настоящий коммунист, хоть и старорежимной закваски, и пули его не берут, и не спит неделями, а ведь не мальчик совсем. Похоже, что именно про таких людей и сказал известный советский поэт. Гвозди бы делать из этих людей, не было крепче бы в мире гвоздей, уговорили, заботливые вы мои. Старичок улыбнулся и даже как-то немного взбодрился. Поеду домой, отосплюсь в кои-то веки, но если что, я на связи, сурово предупредил он подчиненных. Так что смотрите тут у меня. И он потешно погрозил чекистам сухим маленьким кулачком. Толоконников проводил начальство до машины, вернувшись назад с весьма озабоченным выражением на лице. Сергей видел, что капитан тоже жутко устал, но пока в отделе присутствовал Кузнецов, он даже виду не подавал, насколько измотан. И только после его ухода капитан перестал скрывать дичайшие утомления. Его глаза так и норовили закрыться. «Слушай, Гордей Иваныч», — окликнул капитана сержант Говда, заметив, что тот засыпает едва ли не на ходу, — тебе бы тоже вздремнуть не мешало. Иди в кабинет к старику, у него там знатный диван. Соснешь часок-другой, хоть на человека будешь похож, а мы тут с ребятами сами посуетимся. Спасибо, Матвей, — поблагодарил подчиненного Толоконников. Я-то как-нибудь выдержу. Главное, деда было на отдых отправить, а то помрет в одночасье, несмотря на все свои таланты. Не из железа же он на самом деле скроен. Слушай, товарищ капитан госбезопасности, — Сергей обратился к оставшемуся за главного чекисту, — а чего с глазом-то? С каким глазом? — переспросил Толоконников, из-за усталости уже забыв о предыдущем разговоре. И это, давай без чинов, без всяких госбезопасностей, слово в слово повторил слова старого чекиста капитан. У нас тут все просто, без выкрутасов. Ты, смотрю, парень что надо, весь наш, рабочий крестьянский. Раз старик за тебя ухватился, сработаемся. У него на хороших людей глаз алмаз. Меня, кстати, Гордеем кличут. Капитан протянул руку Петракову, которую тот с чувством пожал. Сергей, в свою очередь, представился Петраков. А старик это мы так меж собой Владимира Николаевича зовем, старик, типа служебного позывного. У нас здесь у всех позывные имеются, со временем узнаешь. Так что ты там про глаз говорил, так это, как же. Петрушин слегка подивился забывчивости капитана, но потом списал все на его сильную усталость. Вот, Сергей ткнул пальцем в знак, намалеванный над дверью. Глаз гора, вроде. А, точно, хлопнул себя ладонью по лбу капитан. Совсем голова не варит, тоже 3-е сутки без сна. Матвей, — позвал он сержанта, — тащи сюда из хранилища амулет Уаджит. Это тот, который Ильюха собрал, — отозвался сержант. Его, — кивнул капитан. И еще силой его запитай, — крикнул он вдогонку убегающему Говде. Он, наверное, пустой совсем. А как он нам поможет узнать, что здесь произошло, амулет этот? — поинтересовался Петраков, когда Матвей притащил в дежурку весьма странную статуэтку. На первый взгляд это было физическое воплощение того самого знака, начертанного над дверью, только отлитого из меди, позеленевшей от времени. Только под самим глазом, как подставка, имелись еще и крылья с птичьими ногами, и кобра с развернутым капюшоном. А вот вместо самого зрачка был вставлен большой стеклянный шар, искрящийся в свете солнца радужными зайчиками. Амулет натуральный, древнеегипетский, — сообщил Петракову капитан, — мы его в историческом музее изъяли, а после наши спецы его немного доработали, вставив вместо зрачка магический шар, в котором ведуньи будущие прорицают. «Мы тоже будущее увидим», — удивился Сергей. «Не-а», — мотнул головой Говда, — «у нас это так не работает, мы только прошлое увидеть можем». «Да и то, не больше 6-8 часов», — добавил с сожалением Толоконников. «Но египетские жрецы и до такого додуматься не смогли, а у нас вон, какие рукастые мужики, они не только блоху на скаку подковать смогут, а простой защитный амулет прошлое показывать заставит. Смотри, Серега, внимательно в этот шар», — предупредил капитан, — «сейчас узнаем, как наши товарищи погибли». Гордей сделал несколько сложных пасов руками и что-то тягуче пропел на неизвестном Петракову наречии. Знак над дверьми часто-часто заморгал, а затем загорелся ровным салатовым светом. Прозрачный шар тут же наполнился клубящимся туманом, который постепенно начал рассеиваться. Сергей Дорези в глазах всматривался в светлеющее стеклянное нутро артефакта, до тех пор, пока там не начала проступать движущаяся картинка. «Вижу!» — возбужденно воскликнул он и застыл от сковавшего его ужаса и омерзения, потому что шар показывал такой ужас, от которого разом стыла кровь в жилах. Дверь, ведущая из дежурки в отдел, неожиданно распахнулась, словно ее вышибло тараном, а сквозь освободившийся проем хлынула настоящая серая река, сплошь состоявшая из крыс. Захлестнув волной дежуривших чекистов, крысиный поток оставил от них лишь обглоданные дочисто костяки. У людей не было ни малейшего шанса спастись от этой напасти, все произошло очень стремительно. В этом море крысиных туш Сергей неожиданно заметил собаку, но приглядевшись повнимательнее понял, что это тоже крыса, только очень огромная, и, вроде, именно ей подчинялась вся эта огромная стая. Громадный крысюк, словно полководец, махнул лапкой, и крысиная волна легко вышибла дверь на улицу. А вот после этого Сергей охренел еще больше, потому что на своих спинах крысы вынесли из морга на улицу знакомый ему труп недодемона. Глава 21. Когда двери слетели с петель, вышибленные таранным ударом тысячи тысяч крысиных тушек, бывшие боги, затаившиеся в кустах, кинулись навстречу серой реке. Сдернув со спин грызунов задубевший труп, довольные бесы вновь скрылись в кустах. «Ну, что, это наш жмурик», — бросив тело на землю, произнес Лаки. «Не хотелось бы после стольких усилий заполучить какую-нибудь хрень». «Он», — радостно прогудел бородач, внимательно осматривая добычу, — «не подвел крысичий потрох, сделал все, как и договаривались. Поживем еще, борода». Лаки хлопнул по крепкой спине старого друга по несчастью. «Хрен им всем на воротник, мы в расчете, великий двуногий», — донесся мерзкий пищащий голос из темноты, как будто какой-то шутник решил повозить резиной по стеклу. Велес повернул голову на звук, пытаясь рассмотреть скрывающееся в темноте существо. Кусты шевельнулись, и под свет луны выполз громадный крысюк. Теперь он уже не выглядел истощенным скелетом с облезлой шкурой, как в тайном убежище, где его нашел Велес. Бока крысиного короля округлились, а серая шерсть избавилась от проплешин. Исцеляющий хор Велеса, несмотря на утрату божественного статуса, творил с живыми существами настоящие чудеса, и крысиный король ощутил это сполна на своей собственной шкуре. «Вполне», — тряхнул взъерошенной шевелюрой скотий бог. «Мы квиты, большой крыс», — торжественно провозгласил Велес, присев на корточки перед крысиным королем. «Сим подтверждаю». Он выставил перед собой раскрытую ладонь, в центре которой разгорался ярко-алый символ рогатого тельца, личная печать силы бывшего бога. «Сим принимаю», — не менее торжественно проскрежетал крысюк, ткнувшись засветившимся, словно светлячок, носом в ладонь Велеса. Огни, встретившись, на мгновение ярко вспыхнули и потухли, подтверждая на духовном уровне о выполнении сторонами всех взятых на себя обязательств. «У тебя нет власти надо мной, великий. Прощай». Крыс, поджав передние лапки, припал к земле, словно поклонился и, попятившись, вновь исчез в темных кустах. «Спасибо», — неожиданно раздалось из темноты. «Если будет нужда, заходи», — пропищал на прощание крысиный король, уводя с собой бесчисленную серую стаю. Не ожидал от него благодарности, глаза Велеса сверкнули в темноте. «Ты знаешь, рыжий, а у меня даже резерв силы пополнился», — признался он. «Может, послать все нахер, взять под свое крыло этих серых зубастых тварей и вырастить из них настоящую преданную паству? В смертных я как-то разочаровался, крысы куда честнее». «С дуба рухнул, борода», — заржал Лаки. «Они же твари неразумные, они куда разумнее некоторых смертных», — возразил Велес, — «и не способны на открытое вероломное предательство, в отличие от людей. Сколько всего я делал для смертных, реального, а не надуманного, и все равно они меня предали. А что делает для них их хваленый Господь? Ничего, да еще и рабами их всех считает. Где справедливость, Лаки? Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей, философски заметил рыжий балагур. Тут та же аналогия, старый. Он ничего для них не делает, только обещает молочные реки и кисельные берега в раю после смерти. А что там у него там на самом деле, никто из них не знает. Но они, сука, истово верят в этот галимый развод. Ладно, хватит философствовать, борода. Нам еще этого тухлого деятеля заново воскрешать. Велес угрюмо кивнул и сбросил с плеч свой основательно заношенный плащ. Совместными усилиями плотно укутав труп в потрепанную брезентуху, Велес легко, словно безвольное тело ничего не весило, взвалил мертвеца на плечо и размеренной походкой вышел из кустов. До места своего проживания неприкаянные боги решили не ловить автомобиль, а прогуляться пешком, благо до гостиницы «Националь» было не больше двух кварталов. Буквально, рукой подать. «Ты бы это, борода, хоть полог невидимости на себя накинул», произнес Лаки, семенящий рядом с могучим стариком. «А то, как-то, так в наглую разгуливать по Москве с трупом на плечах, первый же патруль прикопается. Заметут, как есть заметут, а там по тундре, по железной дороге, где мчит курьерский Воркута, Ленинград. Тебе надо, ты и разворачивай полог», с невозмутимым видом произнес Виллис, продолжая вышагивать по проспекту с независимым видом. «А у меня сил на эти глупости не осталось. А еще этого бедолагу», он слегка подкинул труп, лежащий на его плече, «опять с того света вытягивать. Вот всегда так, как надо силы. Так, Лаки, дружище, давай, делись. А мне что, все с неба, что ли, падает? Нам с тобой уже давно с неба ничего не падает», усмехнулся старик. «Даже некрас просто так растратить не можем. Каждую мелочь согласовывать с ним приходится. Это ты прав, старина, нас в аду только что и терпит», согласно закивал рыжий бес. «Благо, что палки в колеса не вставляют, боятся, что мы в лед переобуться сможем. А у Яхве для нас и местечки уже приготовлены. Заделаешься себе святым Власием, и будешь с удовольствием своим любимым коровкам хвосты накручивать. Достал меня уже с этим Власием, рыжий. Знаешь же, что ни под каким соусом я в эту шкурку не влезу. Я свободу люблю, и лучше уж полное забвение, чем в рабах у Яхве шустрить. Да знаю я, знаю, старый, ты, такой же непримиримый свободолюбец, как и Перун. А ведь он вполне мог и Ильей пророком стать. Предлагал ж ему Яхве, поклонись, дескать, в ноженьки, я все прощу. Ага, всепрощающий наш, ядовито фыркнул Виллис. Только громовержец Перун сдохнуть предпочел, чем к кому бы то ни было в услужение идти, да в ножки кланяться. Он и с родом батюшкой постоянно за власть конфликтовал. Ага, поддакнул Лаки, а тут какой-то чужак с земель ханаанских. Не кланялся с роду никому бог дружин, за что имя его навечно забыто. И что толку-то, мелкий, наши с тобой имена тоже давно не на слуху, заметил Виллис. Присмыкаемся, как черти перед гребаным. Не лучше было бы тоже, как Перун, раствориться без остатка в извечном хаосе вселенной. Ты чего, борода, удивленно вскинул брови Лаки. Не вздумай, а как же месть? Кровь за кровь, глаз за глаз, это шпакан. Нет, я еще тысячу лет на брюхе ползать готов, чтобы это блюдо аж заледенело. Почище льда в озере Кацит 61, по мнению Данте Алигьери, самым страшным в аду является последний, девятикраткий круг, туда попадают предатели, родины, близких и родных. В этом кругу Иуда Искариот, Брут, Касси. В центре девятого круга, ледяное озеро Кацит. Предатели вмерзли в него и мучаются от холода, но зато месть моя будет сладкой, как никогда. Размечтался, мелкий, ворчливо произнес Виллис. Так полог невидимости накинешь на нас, или так и будем тащиться у всех на виду с покойником наперевес. Да чего-то в такой поздний час толпы по улицам не ходит, оглядевшись по сторонам, попытался съехать с темы Лаки. Улицы Москвы в это предрассветное время действительно были пустынны. Может, и правда, без отвода глаз до гостиницы доберемся? Ну, ты и жид, рыжий, насмешливо произнес старик, осуждающий покачав головой. Я-то, грешным делом, думал, что все жиды под Яхве ходят, а тут, на тебе, под самым боком один нарисовался, да еще и рыжий, ко всему. И старикан громко заржал, самым обидным образом. Тю на тебя, борода, возмутился Лаки. Не жид я, бережливый просто, и не ржи, словно обожравшийся мирин, точно все патрули мусорские с округи соберешь. Паренек легонько повел в воздухе руками, словно набрасывая на себя и своего спутника невидимую обычным зрением ткань. Перед глазами старика словно встала легкая дымка, а резкие прежде контуры предметов немного смазались. Это могло означать лишь одно – волшба, скрывающая бывших богов от чужих взоров, заработала в полную силу. «Так-то лучше», – заметил Виллис, прибавляя ходу. «Как же меня все это раздражает», – произнес он, не глядя в сторону шагающего рядом спутника. «Мы постоянно ругаемся из-за таких крох силы, на которые раньше бы попросту не обратили внимания». «Ну, да», – скорчив недовольную физиономию, – согласился Локи, – «большая часть наших желаний исполнялась лишь только божественным промыслом. Экономить силы не было нужды. И в кого мы сейчас с тобой превратились, старый, в никому не нужных жалких бесов преисподней, пусть даже и первого ранга, да кем в те давние времена был наш благодетель?» Презрительно сморщился паренек, да и сам Яхве, презренной пылью, жалким башком мелкого пустынного племени, тогда как мы правили народами, от боевой поступи которых содрогался весь мир. «Не береги старые раны, рыжий», — произнес Виллис, останавливая стенание Локи и море изливаемой им желчи. «Пришли уже». Впереди уже виднелась в предрассветных сумерках громада самой фешенебельной гостиницы Москвы. Первые лучи уже осветили цветное майоликовое панно, переделанное в ходе реконструкции и призванное прославлять труд советского рабочего. В самом центре города к этому часу было уже довольно оживленно, но на укрытых пологом невидимости богов никто из смертных не обращал никакого внимания. Мало того, некоторые прохожие даже резко отводили глаза, ненароком мазнув взглядом по закутанным скрывающим заклинанием фигурам. Бесы быстро поднялись по ступенькам к центральному входу, где перед массивными двустворчатыми дверями прохаживался надутый, словно индюк, дородный швейцар, облаченный в ливрею, расшитую золотыми галунами. Он, как и все остальные, никак не мог увидеть приближающихся богов, один из которых тащил на плече мертвеца. Однако, тем не менее, он что-то почувствовал на каком-то подсознательном уровне. Не понимая, в чем дело, он, вытянувшись во фрунт, распахнул дверь, в которую и проскользнули невидимые никем бывшие боги. «Петрович, ты чего двери открыл?» – удивленно окликнул швейцара дворник, вытряхивающий многочисленные окурки и мусор из литых чугунных урн, расположенных на крыльце гостиницы. «Там же нет никого, а где?» – захлопал глазами швейцар, словно очнувшись от наваждения. «В пиде, Петрович!» – в рифму схохмил дворник. «Заснул, что ли? Или привиделось чего?» Петрович отпустил створку двери и потер глаза кулаками. «Сам не понял». Пожал он плечами, смахивая со лба капли пота. «Почудилось, что очень важные люди мимо прошли», – неуверенно произнес он. «Ну, ты даешь, старина!» – усмехнулся дворник, поправляя белоснежный фартук. Руководство гостиницы ревностно следило за внешним видом персонала, чтобы не ударить в грязь лицом перед иностранными гостями. «Не пей больше на посту, мигом напнут. Знаешь, сколько на твое место желающих?» — риторически спросил он. «Я вот тоже не прочь. Ты это?» — набычился швейцар. «Мети, давай от седого, умник. Не пил я вовсе. Просто устал к утру. Ночь дюже душная выдалась». Эту перебранку бывшие боги уже не слышали, они, невидимые никем, быстро пересекли широкий холл и спустились в подвальный этаж, где были расположены обширные ледники для хранения скоропортящихся продуктов для гостиничных ресторанов. Справиться с замками и запорами для бывшего бога-мошенников всех мастей не составило особого труда. Пропустив напарника внутрь холодной с грузом на плече, Локи, подозрительно оглядевшись, запер за собой покрытую инеем дверь, обшитую толстым слоем войлока. «Дотащили, кажись», выпустив облако пара изо рта, произнес старик. Он небрежно сбросил труп с плеча в большую емкость, заполненную немного подтаявшим колотым льдом. «Когда будем опять поднимать этого ублюдка, Виллис?» Недовольно поморщившись, спросил своего приятеля рыжий бес, шумно втянув носом охлажденный воздух ледника. «Он и так уже, нахрен, все здесь провонял. Все продукты испортит мертвичий дух, а нам еще здесь питаться. Не проще ли было его прикопать где-нибудь, а после поднять, как и в первый раз?» «Ты никогда не работал с мертвой энергетикой, Локи», — возразил Скотти Бог. «Ты не чувствуешь ее связи с этим телом. Вот твоя дочь, Хель-62, Хель, в германо-скандинавской мифологии повелительница мира мертвых, Хельхейма, дочь Локи и великанши Ангрбады, вредоносной, одно из трех хтонических чудовищ. Меня бы отлично поняла и почувствовала бы эту связь». «Это почему же?» — сварливо поинтересовался рыжеволосый пройдоха, который, в свое время, так и не смог найти общего языка ни с одним своим отпрыском. Некроэнергетика слишком сложна, чтобы вот просто пояснить все на пальцах. Она сродни энергии жизни, энергии созидания, но противоположна по направленности. Мне самому пришлось убить кучу времени и сил, чтобы достигнуть хоть какого-то прогресса, а я пытался перенять опыт у Одина, ведь его инхерии были пиком некромагического искусства того времени, им не было равных. «Что-то слишком мудрено ты заговорил, старый», — попенял своему соратнику рыжеволосый бес. «Но, если ты считаешь, что с этим мертвяком нужно поступить как-то по-особенному, так тому и быть, только давай его полностью в лед закопаем, может так он будет меньше смердеть, а чего тянуть, мелкий», произнес Виллис, грубо сдергивая плащ с трупа. «Прямо сейчас и поднимем бедолагу еще разок, если ты насчет прикарманенных сил не сбрехнул, а сколько надо?» Не отвечая прямо на вопрос, вновь попытался уйти от четкого ответа Лаки. «Так-то я совсем немного на черный день заначил. Ты опять?» Виллис грозно навис над пщедушным подельником, а его борода растрепалась и встала дыбом, словно напитавшись небесным электричеством. По седой растительности старика действительно пробегали изломанные сиреневые молнии. «Ща точно зашибу, мелкий». «Ладно, ладно, борода». Лаки залез одной рукой куда-то себе за пазуху и выудил большой, искусно ограненный и отсвечивающий лазаревыми бликами кристалл. «Вот, держи. И это, все, охренеть». Выдохнул буквально по слогам Виллис. «Это же морская звезда из венца богини Даны 63, Дана, по некоторым версиям богиня воды в славянской мифологии, покровительница рек, ручьев и водоемов. Ты, когда умудрился ее умыкнуть, шаловливые ручонки? Я же не спрашиваю, старый ты черт, каким образом к тебе перешел Перунов дар?» Вернул ответную любезность Лаки. «Думаешь, я не заметил, что в небесах временами ворчит гром и проскакивают молнии? Это трудно не заметить», усмехнулся старик, сбивая рукой с растрепанной бороды электрические разряды. «К слову сказать, передача дара прошла по инициативе самого Перуна». «Да-да, так я и поверил, борода. Но это твои доски, и я не лезу в это говно. Но и ты меня не раздражай левыми вопросами». «Договорились, старый». Лаки протянул кристалл с заключенной в нем энергией своему подельнику. «По рукам», ответил Виллис, забирая кристалл у бывшего бога всех мошенников и воров. «А силы-то здесь с лихвой», довольно заметил старик, оценив содержимое кристалла. «Ты еще тот чертов любитель прибедняться. Тебе ли не знать, борода?» Лаки рассмеялся рыжеволосый бес. «Умеешь считать до пяти, остановись на трех. Только так и можно выжить в клараке, называемый адом. А то ты раньше жил по-другому, мелкий», прищурился Виллис, постепенно напитывая силой свой резерв из кристалла Даны. «Тебя не изменило даже преисподнее, как, впрочем, и меня», добавил он, возвращая соратнику по тайной борьбе опустевшие, правда, не более, чем на треть хранилища силы. «Но мы еще повоюем, мелкий. На это и расчет, борода. У нас с тобой все получится. Как же я мечтаю о том моменте, когда смогу вновь нагнуть всех этих пассивных пидрастов из адского совета, да и напыщенных крылатых святош из небесной канцелярии тоже. Избавь меня от таких подробностей, мелкий», скорчил брезгливую физиономию Скотий бог. «Даже знать не хочу, что ты ему готовил такого. Тьфу, блин, даже думать об этом противно. Ну, вот, как ты умудряешь разом так все обосрать, Лаки». Виллис раздраженно взмахнул руками, ладони которых приобрели лазоревый отблеск силы, некогда принадлежащий канувшей в лету повелительнице земных вод. «Для этого настоящий талант надобен». «Да ладно тебе, старый», громко заржал Лаки, которого весьма веселила раскрасневшаяся физиономия старого приятеля. «Не будь ханжой, можно подумать, что тебе за тысячелетия не приходилось». «Нет», резко гаркнул Виллис, а его разноцветные глаза прямо-таки заискрили, словно электросварка. «И заткнись уже, не мешай, не хочу зазря слить и без того наши скудные запасы». Старик, больше не обращая внимания на рыжего беса, наклонился над трупом и наложил светящиеся руки на бледную грудь мертвеца, после чего пропустил через ладони мощный электрический разряд, от которого покойника выгнуло дугой, а полутемный ледник озарила ярчайшая вспышка света. Кусочки колотого льда, окружающие мертвое тело, расплавились и потекли. «Тля!» — выругался рыжий, словивший зайчика. «Предупреждать надо, старый!» — потер он заслезившиеся глаза кулаками. «Предупреждаю!» — громыхнул Виллис, без промедления ударив покойника молнией в очередной раз. Затем еще раз и еще. Наконец, он остановился, словно к чему-то прислушиваясь. «Не шкни мне!» предупредил он подельника, прикладывая ухо к холодной груди мертвеца. Тук-тук-тук-тук-тук-тук, завелось, правда, не с первой попытки, мертвое сердце воскрешенного в очередной раз не до демона. Руслан пришел в себя одним толчком. Он так до конца и не успел отойти от встречи с почившим вождем, окончившейся так внезапно, и унесшей его в темноту забвения. О, гляди-ка, заметив, что мертвец открыл один глаз, противным тонким голоском воскликнул Лаки, очнулся-таки наш утырок с душком. Глава 22. Придя в себя, Руслан поднял голову и осмотрелся. Он находился, похоже, в большом продуктовом холодильнике, лежа в какой-то емкости, заполненной колотым льдом. Рядом, на соседней полке, также присыпанные льдом виднелись отрубленные свиные головы. Но они не проявляли к пришедшему в себя мертвецу никакого интереса, пялись маленькими незрячими и глубоко сидящими глазками куда-то в потолок. А над самим Лазаревым нависало бородатое лицо Виллиса, и древний бог чего-то там колдовал над его мертвым телом, водя светящимися руками над изуродованной грудью Руслана. Неожиданно Лазарев почувствовал, пусть и весьма отдаленно, холодную стылость острого ледяного крошева, слабые запахи охлажденного мяса, отдающие железистым привкусом. Сухой, прежде, рот, неожиданно наполнился вязкой и горькой слюной, а из прилипшего к позвоночнику пустого желудка начали доноситься какие-то звуки. Рядом с Виллисом гневно потрясал кулаками рыжий Лаки, но Руслан пропускал его проклятие мимо ушей, наслаждаясь постепенно возвращающимися ощущениями, словно наполняющими его новой жизнью. Это было так здорово, как в свое время возвратившиеся вкусы и обоняние, исчезнувшие во время пандемии коронавируса. Но нынешние ощущения не шли ни в какое сравнение, они были куда круче. «Ну что, вернулся, умник», — произнес Виллис, приподнимая Руслану века словно заправский доктор. «А тело-то, похоже, прогрессирует куда быстрее, чем я ожидал». Оценив реакцию зрачка на свет и общую мутность глаза мертвеца, довольно произнес Скотти Бог. «Что со мной произошло?» — просипел Руслан, поднимая тело в ванне со льдом и свешивая посиневшие ноги с ее края. «Полное дерьмо с тобой произошло, гребаный ты, ушлепан!» — гневно потрясая кулаками, воскликнул Лаки. «Умудриться за один момент растратить все силы, что мы со старым собирали, хрен знает, сколько времени!» Не обращая внимания на мелкого, примирительно произнес Виллис, помогая вновь ожившему мертвецу встать на ноги. «На-ка вот, накинь!» Он протянул ему обратно свой потрепанный плащ. Все это время Руслан стоял перед богами, в чем мать родила. «А ты уймись, рыжий, все виноваты!» «Так вы что, опять меня воскресили?» — не поверил Лазарев, набрасывая плащ на мокрые плечи. «Пришлось, вот». На этот раз голос Лаки звучал почти нейтрально, без угроз. «Ты оказался занятным утырком». Бог снизошел даже до того, чтобы покровительственно похлопать Руслана по плечу. «Только скажи мне, паря, нахрена ты поперся в мавзолей? Просто хотелось посмотреть». Пожал плечами Лазарев. «Не бзди». Вновь наехал на мертвеца рыжий бес. «Тянуло туда, тянуло», — признался Руслан, — «как магнитом. Ноги сами несли». «Понятно», — вновь рассмеялся Лаки. «Мертвяк мертвяка чует издалека, а с той концентрацией веры и некраса, стекающихся к вашему красному упырю со всей территории СССР, тебе кобздецы наступил. Тля ты ничтожная для такой нагрузки, вот упырь из тебя все и высосал. Хорош трепаться», — оборвал его бородач. «Нужно уходить, скоро сюда поварята за продуктами заявится». «Согласен», — кивнул Лаки. «Валим отсюда». И он распахнул дверь. Вся эта странная компания беспрепятственно покинула ледник. По пустынной лестнице они поднялись из подвала наверх, пересекли холл под невидящими взорами обслуги, словно их никто не видел, и неторопливо добрались до дверей под номером 666. Те. Бывший бог огня выудил из кармана ключ с привязанным к нему номерком, открыл замок и широко распахнул дверь. «Добро пожаловать, дорогой друг Лаки», — с чувством продекламировал рыжий бес, переступая порог номера. «Ну, и вы заходите», — небрежно добавил он, проходя в гостиную. Не разуваясь и не сбрасывая с плеч пыльный пиджак, рыжий бес рухнул на шикарный кожаный диван с высокой каретной спинкой. Следом за ним в номер прошли и Виллис с Русланом. Длиннобородый бог величаво занял одно из кресел, словно на трон уселся. Еще большее сходство с каким-нибудь древним правителем ему придавал крепкий резной посох из потемневшего дерева, который он не выпускал из своих рук. «Не стой столбом, паря», — низким грудным голосом пророкотал славянский бог, древний, как сам мир. «Падай в кресло», — он указал посохом на второе кресло, В ногах правды нет. Лазарев поплотнее закутался в его плащ. Грубая брезентовая ткань, местами протертая до дыр, неприятно царапала кожу. Чувства, в том числе и утерянное осязание, наконец-то возвращались. И это реально радовало Руслана. Значит, старые проходимцы его не обманули, и его мертвый организм наливался новой жизнью, начиная нормально функционировать. Хотя, как он должен работать у обычного демона, ведь Руслан должен был им стать в ближайшее время, Лазарев не имел никакого понятия. Устроившись на свободном кресле, Руслан с интересом огляделся. Номер, в котором проживали его кураторы-воскресители, Лазарев оценил на высший балл. Он оказался в этаком ретро-люксе 30-х годов прошлого века, в который после смерти забросила его немилосердная судьба. Или, наоборот, весьма милосердная, иначе никакого Руслана Лазарева на свете бы не существовало. Пусть, как утверждают верующие, человеческая душа и бессмертна, но личность самого Руслана, его память, накопленный за годы жизни опыт, душевные терзания, переживания, в общем то, что составляет его самого, будет безвозвратно утеряно, либо уничтожено, и, как факт, не станет и самого Лазарева. Поэтому, сложившемуся положению дел можно было только радоваться. Как говорил Рено Декарт, «Я мыслю, следовательно существую». Ну, или как-то так, близко к тексту. «Жрать-то как охота», широко зевнув, произнес Лаки. «Мы, друг наш Ситный, именно по твоей милости со вчерашнего дня ничего не жрамши. А вам разве надо?» Удивленно произнес Руслан. «Вы же эти, как их там, о, бесы. А ты думаешь, бесам жратва не нужна? Дурилка ты картонная?» Обидно заржал Лаки. «Я бы попросил». Тут же набычился Лазарев, с хрустом сжимая кулаки. «Меня зовут Руслан, а дурилкой картонной можешь называть кого угодно, но только не меня». «Понял, Лаки?» — с нажимом спросил он у бывшего бога. Такого вольного с собой обращения Лазарев не спускал даже близким приятелям, не говоря уже о совершенно посторонних субъектах, невзирая ни на какие чины, звания и положения в обществе. Будь ты хоть вором в законе, под которым на цирлах ходила вся зона, хоть олигархом-депутатом, с небольшой армией охраны, да хоть самим дьяволом или Господом Богом, допускать непочтительного к себе отношения он не позволил бы никому, разве что близким друзьям. Но друзей в этом мире у него не было. «У-у-у, ты какая?» Лаки даже приподнялся на диване, чтобы получше видеть закутанного в плащ Руслана. «А ну завязывай, рыжий!» Огромная ладонь Виллиса, по твердости не уступающая граниту, с силой опустилась на журнальный столик, стоявший между креслами. Лакированная столешница, не выдержав такого грубого напора, с хрустом лопнула и провалилась между витыми резными ножками. «Да чего я такого-то сказал, борода?» — развел руками Лаки, вновь опуская голову на обитый мягким кожаный валик подлокотник дивана. «Подумаешь, краля какая! Это краля тебе, если что, и в морду заехать может!» — процедил сквозь сжатые зубы Руслан, нервно играя желваками на скулах. Его начали нервировать надоедливые придирки рыжего утырка. «И не посмотрю, что!» Громогласный хохот Лаки, вновь оторвавшего голову от подлокотника, заглушил последние слова Лазарева. Конопатый бес вытянул перед собой руку, прицелился в воскрешенного мертвеца указательным пальцем и резко произнес «Бу!» И пред лицом Руслана воздух неожиданно вспух ослепительным фаерболом, словно взорвался огненный протуберанец. Мощность звука была невысокой, просто хлопнула, и Лазарева резко обдала горячей волной, опалив кожу на лице. В воздухе резко запахло паленой шестью, словно свинью смолили, а волосы на голове Руслана аж затрещали от жара. «Хорошо», — пронеслось в голове Лазарева, — «что его рецепторы еще не до конца восстановились и были не так чувствительны к боли. Иначе, муки от ожога были для него обеспечены. Хотя, ведь он-то необычным человеком должен был стать, а неким подобием адского демона. Вон, даже крылья у него прорезались. А демоны же как-то должны в аду выживать, там же натуральное пекло, а не щадящие финские бани. Значит, и он, Лазарев, должен быть еще тем огнеупорным уродом». Прекратили свару. Голос Виллиса прозвучал подобно грому с небес. «Иначе, пришибу обоих». Бывший бог подскочил со своего места. Руслану даже смотреть на него было страшно. Длинные седые волосы, как и борода, разметались по сторонам и встали дыбом. Глаза разгорелись огнем, причем разного цвета. Один, багровый, светился словно угли, а во втором поселилась натуральная шаровая молния. Воздух в номере наэлектризовался и покалывал обожженную кожу мелкими колючими иголками. Над головой разгневанного бога потемнело, как будто собралась локальная туча, в которой глухо ворчало и проскакивали мощные грозовые разряды. Изломанные светящиеся ветви небесного электричества проскакивали и в бороде Скотьего бога, и в его волосах. Включенный в номере свет заморгал, а лампочки заискрили. «Ты чего творишь, старый?» Лаки, только что вальяжно валяющийся на диване, тоже вскочил на ноги. «Подумаешь», — пошутил немного, — «достали меня твои тупые шуточки». Продолжал бушевать Виллис, а вызванная им грозовая стихия все ширилась в размерах, грозя заполнить собой весь номер. Свет потух, все лампы перегорели или взорвались, из электрических розеток валил натуральный дым, и вообще все достало, все. Одна из молний неожиданно стеганула Руслана, опрокинув его на пол и заставив корчиться в судорогах. Он заорал от нестерпимой боли, поскольку она оказалась действительно непереносимой в отличие от огня. Тот еще хоть как-то можно было терпеть, а молнии разгневанного Виллиса, казалось, натурально выжигают его изнутри. Неожиданно все стихло, боль перестала терзать Руслана, и он обессиленно замер на полу, время от времени непроизвольно дергаясь, словно паралитик после приступа. Виллис резко присел на корточки возле его тела и положил руки на голову Лазарева. От его ладони пошло умиротворяющее тепло, смывающее боль и наполняющее тело силой и свежестью. «Ну, ты и псих, борода», — фыркнул Лаки, вновь заваливаясь на диван. «Чуть опять нашего мертвого ублюдка не угробил. Сорвался», — уже вполне спокойно произнес бывший бог. «С кем не бывает. Ты боль чувствуешь, Руслан?» Неожиданно поинтересовался он самочувствием Лазарева. «С чего вдруг такой интерес?» Побелевшими губами усмехнулся мертвец. «Даже имя мое запомнил. Так чувствуешь, или нет?» Вновь нетерпеливо вопросил старик, внимательно заглядывая в глаза своего подневольного пациента. «Больно, сука, спасу нет», — признался Руслан, пытаясь подняться на ноги. «Отлично», — рыкнул Виллис, помогая ему встать. «Процесс перерождения практически завершен. Слышишь, рыжий?» — довольно окликнул он подельника. «Скоро мы сдадим его с рук на руки, как и договаривались. И пусть он сам дальше мудохается с этим телом и с этой душой». От раздражения Лаки не осталось и следа. Сейчас он был готов расцеловать Лазарева. «А мы с тобой, борода, закатим пир горой и на неделю, не меньше, уйдем с тобой в натуральный запой. Устал я чего от всего этого дерьма, и не говори», — ворчливо согласился с приятелем Виллис. «В запой, так в запой, а можно и мне с вами?» — подал голос Руслан. «Если не в запой, то хотя бы пожрать от пуза, у меня брюхо просто сводит от голода», — завил он, пристально глядя в потухшие глаза седобородого беса. «Действительно, подкрепиться тебе не помешает», — согласно прогудел Виллис. «Это как раз окончательно завершит процесс трансформации твоего тела. Ваду разносолов не подают». «А зачем мне вад?» — осторожно решил выяснить Лазарев. «И вообще, для чего вы меня выдернули с того света, да еще и в прошлое вернули?» «Мы знаем не так уж и много, Руслан», — за двоих ответил Виллис. «Ты должен стать неким инструментом для достижения его целей, да и наших, собственно, тоже. И чего же вы хотите?» Раз уж Виллиса удалось вывести на откровенный разговор, Лазарев не стал упускать шанс узнать нечто полезное, мало ли, как можно будет использовать подобную информацию. «Мы с Лаки хотим вернуть былое величие», — рубанул Виллис, а в его глазах отразилась глубоко запрятанная надежда. «А не влачить жалкое состояние», — приживал на задворках его вотчины. Присоединился Лаки к товарищу по несчастью. «А он, значит, пообещал вам поддержку?» — потихоньку начал вникать в правила игры Лазарев. «Ваш противник», — он указал пальцем в потолок, — «это и его главный оппонент, против которого он в свое время поднял бунт на небесах». «Да», — кивнул Виллис большой и лохматой головой, — «у нас один и тот же враг, только мне кажется, что он все время лишь загребает жар нашими руками», — произнес Лаки, и Руслану показалось, что рыжеволосый бес абсолютно прав. «Так, а я тогда вам зачем?» Лазарев, наконец, подобрался к самому главному вопросу. «Точно мы не знаем», — пожал могучими плечами старик, — «он не посвящал нас в нюансы. Мы можем только предполагать. Дело в том, что будущее не предопределено. Оно вариативно, и всецело зависит от наших решений и действий. Твоя душа, вырванная из одной вероятностной вселенной, очень близкой по параметрам к необходимой всем нам реальности, должна стать неким инструментом, с помощью которого ее можно будет создать». «Постойте, да что во мне такого?» — продолжал накидывать вопросы Руслан, пытаясь разобраться в ситуации. «Я самый обычный, и в моем мире все точно так же, как и в этом, ни вы, ни он, не победили своего основного оппонента. а с падением СССР даже атеистов стало меньше в разы, так что я совсем ничего не понимаю. «Дождемся финала», — произнес Виллис. «Осталось недолго, ты почти». Он внимательно вгляделся в Лазарева. «Нет, ты уже трансформировался. Неужели ты не чувствуешь это?» Руслан замер, прислушиваясь к своим ощущениям. Кроме сосущего чувства голода, он ощутил что-то еще. «Да, вашу так», его сердце медленно и размеренно билось. Он, наконец-то, вновь был жив, хоть и стал не совсем человеком. Это ощущалось во всем, все его чувства словно многократно обострились. Он видел так, как никогда не видел в прошлой жизни. Стоило сосредоточиться, и он мог разглядеть даже саму мелкую трещинку, не толще волоска, на высоком потолке номера. Его уши улавливали множество звуков, безошибочно выделяя из общей массы те, которые стоило идентифицировать. Вот под полом скребется маленькая мышка, а в дальнем углу комнаты, в плинтусе, поселился маленький жучок-древоточец, медленно пожирающий древесные волокна. На такой обычный человеческий слух был абсолютно не способен. Та же картина творилась и с обонянием. Спектр запахов неимоверно расширился. Мало того, что он улавливал ароматы с огромного по привычным меркам расстояния. Вот прямо сейчас он чувствовал, как с гостиничной кухни, которая, на минуточку, находилась несколькими этажами ниже и с другой стороны здания, доносится непередаваемый аромат жареного лука. И от этого аромата в его животе так громко и призывно заурчало, что это услышали даже бывшие боги. А во, тут же среагировал на звук Лаки. «Похоже, что ты прав, Борода. Наш подопечный действительно дошел до кондиции. С чем тебя и поздравляю, смерть. Хотя, какой ты теперь смерть?» Широко улыбнулся рыжий бес. «Ты теперь демон, парниша. Добро пожаловать в нашу дружную и крепкую семью под названием Ад. Ты не выеживайся, Лаки». Немного осадил приятеля Виллис. «А лучше закажи нам всем пожрать». А этому, он указал пальцем на Руслана, двойную. «Нет, тройную порцию». Ему нужно запустить все процессы жизнедеятельности на полную катушку, а уже потом можно будет представить его нашему благодетелю. Неожиданно большое зеркало, висевшее на стене гостиной, полыхнуло отблесками багровых углей преисподней. В его прозрачной поверхности, до сего момента отражающей лишь противоположную стену, неожиданно проступила какая-то безумная фантастическая картинка, словно кадр из «Властелина колец», полыхающий огнем гигантский огненный глаз ока Саурона, что Питер Джексон в своей кинотрилогии разместил на вершине Барад-дура. Лазарев даже головой помотал, чтобы прогнать это наваждение. Но гигантский глаз, полыхающий огненными протуберанцами и заполонивший все зеркало, никуда не делся. Руслан почувствовал просто чудовищную мощь, идущую от этого монстра даже через зеркальное стекло и неимоверные расстояния, отделяющие миры друг от друга. А ведь зеркало в данный момент просто транслировало картинку и не являлось полноценным порталом. Повелитель Ляда был неимоверно чем-то расстроен и недоволен, это Руслан понял каким-то шестым чувством, видимо присущим всем демонам, а попросту говоря, натурально взбешен. И это недовольство просто придавливало Лазарева к земле, расплющивая словно могильной плитой. «Это они сорвали мою операцию, повелитель, а я ее готовил весьма длительное время и затратил массу ресурсов». Донесся незнакомый Руслану голос сквозь треск и рев адского пламени. «Астарот, сука, накапал уже», сквозь стиснутые зубы прошептал Лаки. «Говорил же, он тот еще упырь. Срочно возвращайтесь», проревел пульсирующий глаз, так, что Лазарев едва не лишился сознания. «И этого с собой захватите. Я вижу, что он уже вполне дозрел». Эпилог. Едва толстое стекло разлетелось на куски, Ильич резко поднялся с атласной подушечки и сел в разбитом саркофаге, с интересом осматривая окружающую обстановку. Его узнаваемый прищур остановился на седом усатом мужчине, что стоял рядом с саркофагом с молотком в руках. «Запустил ты себя, Коба, слегка картавя», произнесла ожившая мумия. «Неважно выглядишь». «Отнюдь, мягко, но с твердым горским окончанием слов», возразил Сталин, «просто немного постарыл. Это для вас прошедшие годы пролетели как один миг. И сколько же я спал, батенька?» поинтересовался Ильич, отряхивая свой фисташковый френч от мелких осколков стекла, что основательно засыпали траурные ложи. «И, разве нельзя было как-то аккуратнее, что ли? Так и порезаться можно». «Вы не спали, Владимир Ильич», Сталин протянул руку, помогая вождю выбраться из стеклянного гроба, варварски расколошмаченного его верным соратником по партии. «Вы были мертвы 14 лет». И это, он обвел рукой окружающую обстановку, ваш личный мавзолей. А насчет аккуратные, нельзя. В это стекло были запаяны магические спецформулы и руны, позволяющие вашему бренному тылу накапливать энергию. Очень занимательная история, ты не находишь, Иосиф? Ильич перебил верного последователя, с хрустом топча мраморный пол и хрустя битым стеклом. Одновременно с этим он сводил и разводил руки, напрягал мышцы, словно занимался физзарядкой. Но его попытки размять задубевшие телеса ни к чему не привели. Своего тела оживший мертвец так и не сумел почувствовать. «Очень странные ощущения», — задумчиво произнес вождь, ощупывая руками свою грудь. «Я ничего не чувствую, Коба». Он негнущимися пальцами с трудом расстегнул несколько пуговиц на френче, явно намереваясь его снять. «Не советую, Владимир Ильич», — предупредил Ленина Иосиф Виссарионович, «увиденное вам не очень понравится». «Что, совсем не понравится?» Пальцы Ленина нащупали под нательной рубашкой заштопанный анатомический разрез, тянущийся от ключицы и исчезающий где-то под брюками. «Совсем не понравится», — кивнул Сталин, откладывая молоток на усыпанное стеклом ложе саркофага. «Ладно, оставим это на твоей совести, Иосиф», — согласился Ильич, застегивая пуговицы обратно. «Разберемся с этой мелочью позже. Вот скажи мне, Коба, как ты дошел до жизни такой?» «В смысле?» — не понял его Сталин. «Это риторический вопрос, Владимир Ильич?» «Нет, Иосиф, это чисто архипрактический вопрос», — воскликнул Ленин, прохаживаясь по траурному залу, заложив руки за спину. «И кто тебя надоумил сотворить со мной вот это все?» «А, батенька», — Владимир Ильич развел руки в сторону, демонстрируя свои нетленные мощи. «И как же теперь вы изволите меня называть? Нетленный мертвец революции? Заспиртованный символ интернационала? Вечное пугало мирового империализма? Вы слишком утрируете, Владимир Ильич», — попытался возразить Иосиф Виссарионович. «Нам все-таки удалось вас воскресить». «Да неужели?» — ядовито прищурился Ильич, пристально глядя в глаза Иосифа. «Насколько я помню, на момент моего ухода. Нет, давай будем называть вещи своими именами. На момент моей смерти никто из людей не умел возвращать мертвецов с того света. Иначе, батенька, этого добра бы столько скопилось на нашей бренной земле, что не успевали бы отгребать в сторонку совковой лопатой. Это он тебя надоумил сотворить со мной такое? Это долгая история, Владимир Ильич», — попытался возразить воскресшему вождю Сталин. «А мы, разве, куда-то спешим?» Ленин, стряхнув осколки стекла на мраморный пол траурного зала, уселся на краешек постамента, на котором был установлен его саркофаг. «Нет, совсем не спешим, Владимир Ильич», — произнес Сталин, смело глядя в лицо воскресшего вождя. «Время у нас еще имеется, а сотворить с собой вот это самое, мой друг», — Ленин постучал себя сухоньким кулачком в грудь, кишка оказалась тонка, не тонка, печально выдохнул Сталин. «Настоящему революционеру не выдам страх. После смерти, если бы таковая случилась и со мною, я лег бы рядом с вами, Владимир Ильич. К тому были созданы все предпосылки. Но, пока обошлось, я еще жив. Так как ты сумел сотворить со мной такую архизанятную штуку, Коба?» Вновь поинтересовался Ильич. «А усыпальницу вы отгрохали с размахом. Мне нравится». Неожиданно похвалил он Иосифа Виссарионовича. «Вы еще не видели ее снаружи?» — улыбнулся в усы Джугашвили. «На Красной площади, из красного гранита и черного лабрадора. Монументальное сооружение. А как Наденька к этому отнеслась?» — неожиданно спросил Ленин, вспомнив о супруге. Надежда Константиновна была резко против, не стал кривить душой Иосиф Виссарионович. «Но ведь она была не в курсе настоящего положения дел. Но вы нужны были делу революции, Владимир Ильич. Поэтому, именно я настоял на бальзамировании вашего бренного тела, попутно проводя обряд привязывания к нему души», словно оправдываясь, немного суетливо произнес Сталин. «Я надеялся, что нам с товарищами удастся воскресить вас в будущем. И я весьма рад, что не прогадал. А наши достижения?» — поглаживая куцую бородку и испаньолку, произнес Ленин. «Я надеюсь, вы их окончательно не просрали без меня. Когда я уходил, вы усиленно грызлись с товарищем Троцким, как кошка с собакой. Он, надеюсь, еще жив? Но, если меня воскресил именно ты, Коба, о Леве, как о политическом лидере страны, думаю, можно забыть. Вы проницательны как никогда, Владимир Ильич. Товарищ Троцкий наделал после вашей смерти столько недальновидных ошибок, что ему пришлось спешно покинуть нашу великую державу. Он сейчас на пенсии, где-то в мексиканских пампасах брокколи выращивает», — нервно хохотнул отец всех народов. «Дай бог ему судья». Не дослушав постаревшего соратника, Ленин бодро спрыгнул на пол с пьедестала. «Хаэма ведь ничего не ломит и не болит», — с удивлением произнес он, приседая. «Я нахожу некоторые плюсы моего текущего состояния. Как вам это удалось?» Вернулся он к интересующей его теме воскрешения. «Ведь я теперь, как Мессия, как Сын Божий, Иисус Христос. Если не возражаете, я расскажу все по дороге, Владимир Ильич», — произнес Иосиф Виссарионович, открывая доступ к потайному рубильнику, один поворот которого заставил сдвинуться со своего места многотонную плиту пьедестала, скрывающую тайный ход в подземелье. «Следуйте за мной», — произнес он, спускаясь по замшелым каменным ступеням. Было видно, что каждый шаг Сталина дается ему с трудом. «А вы, батенька, действительно стали развалиной». Сталину не удалось утаить своих проблем со здоровьем от внимательного взгляда Ильича. «Артрит, радикулит, суставный ревматизм и проблемы с легкими», — усмехнулся Иосиф Виссарионович. «Не мальчик уже, 60 за плечами. Тюрьмы, зоны, лагеря тоже не добавили здоровья. А вы еще и курите, словно паровоз с Николаевской железной дороги», — беззлобно поддел своего престарелого соратника вождь. «Бросать надо, батенька, обязательно бросать эту вашу пагубную привычку. Как-нибудь брошу при случае», — произнес Сталин, погружаясь во влажную духоту подземелья. Воскресший Ленин послушно топал следом, постукивая каблуками новеньких неразношенных ботинок по каменным ступеням. Древний ход, расположенный под мавзолеем вождя мирового пролетариата, уводил старых соратников, один из которых являлся ожившим мертвецом, а второй, стариком, все глубже и глубже под землю. Занятненько, Иосиф, не переставая вращать головой, разглядывая местные достопримечательности, произнес Владимир Ильич, похоже, что эти катакомбы под Кремлем существовали задолго до его постройки. «Очень задолго, Владимир Ильич», — произнес Сталин. «Так почему же о них никто ничего не знал до сих пор?» — поинтересовался воскресший вождь всех пролетариев. «Позволю с вами не согласиться, Владимир Ильич», — возразил Иосиф Виссарионович, тяжело и сипло дыша. В влажном воздухе вновь взбунтовались загубленные частыми ссылками, тюрьмами и крепким табаком легкие. Суставы скрипели, отдаваясь острой болью на каждый шаг вниз по казавшейся нескончаемой каменной лестнице. Но он стойко терпел, поскольку уже давно свыкся с этой постоянной болью. Об этих катакомбах было известно, по крайней мере, одному из русских царей, Ивану Грозному. А, Смарагд Рюрикович, припомнил Ильич крестильное имя нелюдимого и, наверное, самого кровавого царя на Руси. Историки утверждали, что он был поистине безумным самодержцем. «Не таким уж и безумцем он был, как его рисуют наши историки», — вновь возразил Иосиф Виссарионович. «Ведь нам нужно было выставить самодержавие в самом неприглядном для народа свете. Иначе, зачем его было свергать? В конце-то концов, мне довелось читать дневники, писанные его рукой, вполне вменяемый правитель, не хуже некоторых. О Романовых я вообще промолчу». «Вполне может быть», — согласился Ильич. «Только ты так и не ответил, для чего из меня нужно было делать это пугало. Вы забыли?» — натурально изумился Иосиф Виссарионович. «Наш договор с ним», — напомнил он Ленину. «Я не мог допустить, чтобы он всецело завладел вашей душой и смог диктовать нам свои условия. В ином случае, мы бы с товарищами не выстояли. Даже сейчас у нас во многом связаны руки. Проклятые демоны преисподней совсем распоясались и творят на нашей земле, что хотят». «Прискорбно», — согласился со старым соратником по революционной борьбе Владимир Ильич. «Это не дело, когда безопасность целой страны завязана на одного человека, вернее, на его душу. Я это прекрасно осознавал, когда расписывался кровью и приказывал сносить церкви. Просто не рассчитывал, что так быстро уйду. Ведь у нас был четкий план, точка невозвращения, когда все еще можно было поправить. Никто на это не рассчитывал, Владимир Ильич. Нам достаточно было десятка лет, но враг рода человеческого тоже это прекрасно осознавал. Однако, был найден способ», — с отдышкой произнес Сталин, остановившись, чтобы немного отдохнуть. «Без него мы бы не продержались и пятилетки после вашей скоропостижной смерти. Что ты имеешь в виду, Иосиф?» Ленин тоже остановился, позволяя престарелому соратнику собраться с силами. «Нашим передовым ученым Воробьеву из Барскому, изучающим процессы, так называемых, божественных и демонических планов, удалось разработать принцип накопления веры, энергии, которую тысячелетиями узурпировали сначала многочисленные языческие боги, а затем и низвергнувшие их единой. Именно с этой целью вы и сотворили со мной это», — Ильич развел руками, как бы демонстрируя свою новую ипостась, ожившей мумии. «Да, Владимир Ильич», — твердо ответил Сталин, глядя своими желтыми немигающими глазами в прищуренные глаза ожившего вождя. «Именно с этой целью ваше тело было забальзамировано и помещено в специально выстроенный для этого мавзолей Зиккурат, призванный собирать и концентрировать эту энергию веры. Ты что, хотел сделать из меня нового бога?» — опешил Владимир Ильич, даже сбившись с шага и едва не полетев кувырком по крутым ступенькам. И, почти сделал, не дрогнув ни единым мускулом на обрюзгшем лице, произнес Сталин: «Без этого нам никогда не проломить сложившуюся ситуацию. Иначе, наше молодое государство просто раздавит и сотрут навсегда с лица земли. У него к мировому империализму свой интерес». Высказавшись, Иосиф Виссарионович, постарчески кряхтя, вновь принялся спускаться по узкой темной, выложенной диким камнем, лестнице, стены которой начали по мере движения вниз исходить каким-то светящимся красноватым туманом. Уже было видно невооруженным глазом, что каждое движение причиняет ему непереносимую боль и страдания, так действовал на обычных смертных этот красноватый туман. Однако Сталин держался. Держался только за счет своей железной воли, которая нисколько не уменьшилась с прожитыми годами. Его спутник же, напротив, чувствовал себя великолепно, перебирая ступени с улыбчивым румяным лицом, лениво поглаживая сухощавой ладошкой опрятно подстриженную бородку испаньолку, а слегка прищуренные с хитринкой глаза откровенно посмеивались над неуклюжими движениями своего пожилого спутника. «Вот, не знаю, Иосиф», — задумчиво произнес Ильич, — «радоваться мне или нет, что я не дожил до твоих лет? Печально быть старой развалиной, не так ли, мой престарелый друг? Не могу не согласиться с вами, Владимир Ильич». Тяжело дыша, ответил Сталин, в очередной раз останавливаясь на ступеньках и приваливаясь плечом к стене. «Старость, как говорят, всегда не в радость. Я это прекрасно вижу, батенька», — воскликнул Владимир Ильич, едва не выбивая на лестнице чечетку каблуками своих блестящих ботинок. Энергия, казалось, бурлит мощным потоком внутри его иссохшего тщедушного тела, требуя какого-либо выхода. На самом деле так оно и было. Мертвое тело Ильича постепенно адаптировалось к новым условиям своего существования, но, видя плачевное состояние своего верного соратника по партии, пронесшего в одиночку на своих плечах красное революционное знамя, и паче того, каким-то неведомым способом умудрившегося вернуть умершего вождя в строй, старался сдержать распирающую его словно на дрожжах гиперактивность. «Ты лучше присядь, Иосиф, отдохни», — участливо произнес Ильич. «Я же вижу, каково тебе приходится, ведь сам никогда не попросишь о снисхождении. Я еще могу двигаться, Владимир Ильич», — с трудом выдавил Иосиф Виссарионович. «Просто смертным не место в этих катакомбах, но я должен вас довести и убедиться». Вот упрямый осел, не сдержавшись, выругался Ленин. «Сядь, я сказал, а то ведь еще помрешь от апоплексического удара, а вернуть тебя к жизни я не сумею. Чай, не обучен подобным фокусам». «Хорошо», — согласился передохнуть под давлением Ленина Иосиф Виссарионович, тяжело опуская зад на пыльные ступени. «Десяток лет назад мне куда легче далась эта дорога». «Ну вот, батенька», — добродушно улыбнулся Владимир Ильич, присаживаясь рядом, — «не вздумай помирать. Кто же меня тогда введет в курс всех дел?» «Виноват, Владимир Ильич», — дыхание Сталина постепенно выравнивалось. «Кроме меня, выходит, что и некому». Он достал из-за обшлага френча любимую трубку, а из кармана твердую пачку незабвенной герцеговины «Флор». «Все посвященные в нашу тайну либо мертвы, либо...» Неспешно распотрошив несколько папирос, Иосиф Виссарионович набил трубку и с наслаждением ее раскурил. «Как Троцкий, брокколи выращивают». Ильич молчаливо сидел рядом, внимательно слушая и не мешая соратнику изливать душу. По всей видимости, ему это было очень нужно. «Вскоре после вашего скоропостижного ухода», хрипло откашлившись, произнес Иосиф Виссарионович, решив поделиться наболевшим: «Ко мне на прием в Кремль напросилась одна древняя старушка-знахарка, Божий одуванчик. Мы с товарищами еще даже и не думали ни о мумификации, ни о постройке мавзолея, ни о вашем возможном воскрешении». «Старушка-знахарка?» — с удивлением переспросил Ильич. «На личный прием к руководителю РАБКРИНа, секретариата и Оргбюро ЦК, к наркому по делам национальности, и по какому же вопросу, позволь тебя спросить, Коба? Да как ее вообще к тебе в Кремль пропустили?» Как из рога изобилия посыпались вопросы от воскрешенного вождя. «Не знаю», — устало пожал плечами Сталин, пуская густые клубы дыма и временами покашливая в кулак. Но то, что это не простая старушенция, стало понятно сразу после ее первых слов. Она знала все о заключенной нами сделке с ним. И именно она подсказала, куда нам следует двигаться в наших исследованиях, чтобы показать кукиш нашему контрагенту. Именно она указала место, где сходились потоки силы, и где следует возводить мавзолей. Именно она намекнула, что при постройке мы наткнемся на этот подземный ход, ведущий в ее логово. Да кто же она такая, черт побери? Не выдержав, подскочил на ноги Владимир Ильич. Не надо призывать черти, товарищ Ленин, приложив палец к губам, покачал головой Сталин. Хотя, сдается мне, что этим тварям нет хода в ее подземелье, а бабулька одуванчик надалеку да древнее, чем все языческие боги, вместе взятые. Она, плоть от плоти самой земли, настоящая хтоническая тварь, свистящим шепотом добавил он. Но, думаю, Владимир Ильич, на данный момент, наши сны и дорожки бегут параллельными курсами. Конец первой книги.